«Ты сумасшедший! Он же мог тебя в клочки разорвать!» Закричал испуганный Иванушка и подбежал к другу. Перед его глазами промелькнули воспоминания о заблудившихся в лесу людях, растерзанных волками. В первые годы после опустошительной эпидемии волки перестали бояться людей и нападали на них до тех пор, пока царские войска не навели порядок, истребив 2/3 стаи. Трезор спустя 2 года довершил начатое ими дело самостоятельно и совершенно бесплатно, если не считать заплату сохранения собственной жизни. Полуживой заяц был того же мнения, проверено на собственном опыте, хотя и его действия относительно собаки выглядели не намного разумнее. Эдик провел по рубашке рукой, пытаясь выжать сок, и стряхнул капли задрожавшей ладони. Запоздавший страх нагнал его и сковал в своих объятиях. «Никогда не уговаривай меня повторить это!» – попросил он, чувствуя невероятную усталость, как от заклинания. Руки и ноги у него дрожали. «Я чуть не помер от страха!» «Ты чуть не помер!» – возмутился Иванушка. «А я, по-твоему, просто так тут сидел?» Заяц, вскрикивая от боли, нырнул под солнечный свет и облегченно расслабился. Раны стали неторопливо затягиваться. «Он возвращается! Быстрее бегите! До последней секунды его вы не ждите! Он пока далеко, но он скоро придет. Времени нет, но скорее же, вперед! А ты? Я растворюсь, на меня не смотрите! Бегите, скорее, давайте, бегите!» Иванушка помог Эдику подняться, и вдвоем они выскочили в коридор. Он дернул за ручку замок, дверь не открывалась. «Блокировано!» – вспомнил он. «Компатибл предупреждал. Что будем делать?» Эдик прочитал любимое заклинание, но дверь только сверкнула в ответ. Заклинания от взлома были куда мощнее и запросто отбивали его слабенькую попытку колдовства. Иванушка попытался открыть окно, затем форточку, но рама не поддавалась. Разбить стекло тоже не получилось. Мальчишки затравленно переглянулись. Компатибл больше не рискнет оставить их в одиночестве без надежной охраны. И теперь, после гибели собаки, обязательно используют угнетательное заклинание. О побеге после этого придется забыть навсегда. Иванушка бросил взгляд на капельки сока, до сих пор стекавшие с насквозь промокшего Эдика. И тут его осенило. Весело насвистывая, навязший на зубах отвратительный мотивчик, компатибл подошел к дому и назвал пароль входа. Вошел в дом и тут же подскользнулся на чем-то, больно хряснувшись затылком о пол. Его взгляд упал на дверную ручку, и когда зрение сфокусировалось, сердце тревожно ёкнуло. Ручка была покрыта чем-то красным, а от нее до самого низа двери тянулись красные полоски, подозрительно напоминавшие следы пальцев. «Что это?» – выдохнул он, забывая про боль, вскакивая на ноги и отыскивая в полутемном коридоре выключатель. Длинная лампочка мигнула и с явной неохотой загорелась. «Великая вечность!» На полу, извивающейся широкой полосой, тянулась кровь, и были видны следы рук пытавшегося схватить что-нибудь мальчишки. Полоса заворачивала за угол и уходила в сторону зала, а на повороте лежала кровавленная, разорванная во многих местах тряпка. Компатибл поднял ее, и его чуть кондрашка не хватило, когда он убедился, что это рубашка Эдика. Проклиная мальчишек за их тупость, он же четко объяснил, что не стоит дразнить собаку. Он выронил рубашку и побежал в зал, предчувствуя самое ужасное. Реальность оказалась намного хуже. Эдик лежал лицом вниз в луже крови, и сквозь разорванную майку виднелись многочисленные рваные раны. А в углу, безжизненно уронив голову на бок, скрючился Иванушка. Из его прокусанного горла текла кровь. Немного времени на раздумье о неожиданном повороте событий и следом за этим глухой звук упавшего тела. Убитый представшей картиной компатибл рухнул в глубокий обморок. Иванушка шевельнулся и приоткрыл глаза. «Готов!» – шепотом возвестил он. Эдик перевернулся на спину и приподнялся. Со спины упало несколько полосок, впитавший томатный сок ваты. Из солнечного пятна выглянул заяц, выплевывая изо рта застрявший между зубами нитки из майки. «Но вы даете!» – восхитился он. «Он не умер? Честно говоря, хотелось бы!» Задумчиво проговорил Иванушка. «Но, боюсь, он просто вырубился. Ну его, пошли отсюда. Не ровен час очнется, горе не оберешься». «Как ты додумался?» спросил Эдик. «Я бы никогда не догадался. Я подумал, что он испугается, увидев порванную рубашку и полосу сока, и не станет приглядываться», объяснил Иванушка, снимая с горла большой кусок ваты. Кровь темнее, и он мог догадаться об обмане, если бы не потерял сознание. Через несколько минут, наспех вымывшись и переодевшись, на втором этаже оказалось много вещей, чуть большего размера, но не спадающих при каждом шаге. Мальчишки выскочили из дома. «Анри Лафьен?» Стальной голос, прозвучавший в телефонной трубке, был агенту незнаком, но определитель номера показал, что звонит кто-то из верхушки СОП. «С вами говорит маршал СОП, Антонион Бонапартис». Лафьен хмыкнул, вспомнив реплику компатибла по поводу иноземных агентов. «Интересно, сказал бы он то же самое при маршале?» – подумал он. «Однако дело о похищении Иванушки выходит на правительственный контроль. Что-то случилось?» «Слушаю вас, господин маршал», – поздоровался он. «Чем обязан?» «К вам направляется человек, называющий себя агентом СОП с планеты Каменная 6, Змейга Рынычем. Делайте, что хотите, но заставьте его выйти с нами на связь. А если вы сумеете его арестовать, что вряд ли, я лично подпишу приказ о присвоении вам генеральского звания», – пообещал маршал. «Слушайте внимательно. То, что я вам сейчас скажу, государственная тайна». Лафьен встревожился. Если Верховное командование в разговоре по защищенной от взлома линии начинает предупреждать своих же агентов о том, что расскажет им страшную тайну, на подходе крупной неприятности. «Мы полагаем, что человек, выдающий себя за агента Рыныча, на самом деле никто иной, как странник собственной персоной. Он хочет забрать мальчика Иванушку и лишить нас последней надежды на спасение Союза». «А чего спасение?» – растерялся Лафьен. «А разве странник не легенда?» «У нас треть музыкантов легенды», – возразил маршал. «Что же им теперь в люди выйти нельзя?» «А с какого боку здесь мальчишка?» «Он вместе с родственниками прибыл к нам из мира странника и... в общем...» Андрей оторопел. Маршал явно не в себе, если не может связно объяснить, что к чему. «Так получилось, что странника поймали, сыграв на том, что убьют мальчишку, если он не сдастся в плен. Но он усыпил бдительность СОП и все равно сбежал. И теперь мчится к вам на перегонке со своим пленителем». «Но...» «Никаких «но». Странник знает, как закрывать миры с вторжений из параллельных миров. Мы еще можем спасти 8 первостепенных парамиров Союза». «О чем вы говорите?» – изумился Лафьен. «Киборги только что ворвались в столицу». Лафьен не поверил собственным ушам. «Что?» – выдохнул он. «Вы уверены?» «Конечно, уверен», – ответил маршал, удрученно добавив. «Они шуруют в моем кабинете». «И вы им позволяете?» «А вы думаете, я остался, чтобы выразить им свои претензии? Как бы не так. Вам известно, сколько людей метят на мое место? Если со мной что-нибудь случится, и мое место займет другой, остальные тысячи претендентов сойдут с ума от крушения надежд. Я не могу позволить себе роскоши разбивать мечты стольким людям сразу, и потому не намерен освобождать вакансию», — пояснил маршал. «Я эвакуируюсь в бункер-штаб. Короче, я уполномочиваю вас вести переговоры со странником. Поступайте, как считаете нужным. Но чтобы он был в бункер-штабе еще до захода солнца. Это приказ. Мой вам совет. Шансы на положительный ответ с его стороны возрастут, если до его приезда вы не только сумеете отыскать мальчика, но и не позволите перехватить его Артоксу и Мновабилу, нашему агенту с Каменной 6. «А какая разница, кто перехватит мальчика, я или им Мновабил?» — не понял Лафьен. «Им навобил не в себе. Так вышел, что он поймал странника ценой своего изгнания. И теперь может неадекватно отреагировать. Иначе говоря, он может убить мальчишку, если странник откажется сдаться. Учитывая критическую ситуацию с вторжением киборгов, руководство СОП решило перейти к мирным переговорам со странником. Им навобил остался сторонником силового решения проблемы. Приказываю, в случае чего, оказать ему посильную поддержку. Но не спускайте его с короткого поводка. Намек понятен? Очень хорошо. Одним словом, удачи. Мир на вас надеется». Лафьен задумчиво положил трубку на стол. «Мир на вас надеется», — передразнил он. «Сказал бы сразу, мол, какая радость. Я был крайний, а теперь ты за мной».